бусы. Лазурный бабушкин перстень, прадедовы книги, это я отдам, быть может, а стеклянные бусы что-то мне слишком жалко. Пестрые они, простые, как сад, и в саду павлины, а их сердце из звезд и чешуек. Или озеро, а в озере рыбы, то черный вынырнет, то алый, то кроткий-кроткий зеленый. Никогда он уже не вернется, и зачем ему возвращаться? Не люблю я бедных и богатых, ни эту страну, ни другие, ни время дня, ни время года. А люблю, что мнится и винится, таинственное веселье. Ни цены ему нет, ни смысла.